Глава 32. Марфа. Домой от Чистяковой возвращаюсь поздно. Открываю дверь своим ключом и слышу голос сестры. Ого, Алана давно не появлялась. Случилось чего? По обуви в коридоре становится понятно, что пришла она не одна, а с Игнатом. «Марфа, вот и ты!» Мама выглядывает из коридора и улыбается. «Раздевайся и проходи на кухню ужинать». «Ага, я голодная очень», — отвечаю и вижу сестру из-за маминого плеча. «Привет, Лан. Не знала, что вы сегодня к нам приедете, иначе раньше бы пришла». «А ты где была?» Вопрос сестры несется мне в спину, когда я иду в ванную. «У Чистяковой. Она заболела, я навещала, ну и заболтались до вечера. Я сейчас». У нас дома не принято садиться за стол в уличной одежде, поэтому сначала переодеваюсь и только потом захожу на кухню. Папы дома нет, на его месте сидит Игнат, которому мама подкладывает самую вкусную еду на тарелку. Так всегда было. С самой первой встречи, когда Лана привела своего нового парня знакомиться с родителями. Сажусь рядом с сестрой и едва успеваю положить себе котлету и еще немного картошки. И по неловкому взгляду мамы понимаю, что именно эту котлету она планировала впихнуть в будущего зятя. «Ну, прости, мам, и Игнат твой не отощает, а я и правда голодная». «А папа где? Задерживается?» Спрашиваю я после того, как целиком съела котлету. «Поздно уже». «Да, у нас тут...» Мама горестно махнула рукой и встала из-за стола. «У бабушки инсульт. Папа сорвался к ней и взял за свой счет отпуск». Молча перевариваю мамины слова. В горло уже кусок не лезет. Бабушка на здоровье особо не жаловалась, хотя ей уже хорошо за 60, поэтому я совсем не готова к тому, что услышала. «Мы можем еще как-то помочь?» — спрашиваю у мамы. «Может, все-таки перевести ее к нам, в Москву?» Мы давно предлагали бабушке перебраться из ее Челябинска в столицу, но она всегда отказывалась, хотя никаких родственников у нее в этом городе не осталось. «Посмотрим, конечно», — мама рассеянно кивнула. «Как-то все одно к одному». «А что еще?» — настороженно смотрю на сидящих за столом родственников. «Лан, Игнат». Сестра держит улыбку на лице, бодрится, но вижу по глазам, ей это непросто дается. «Отец работу потерял, а у них с матерью ипотека на дом». Нехотя произносит Игнат и из-под лобья смотрит на меня. Сейчас он меньше всего похож на снисходительного и самоуверенного самца, который отчитывал меня за потоп месяц назад. Вижу, как ему непросто признаваться, что в его семье проблемы. За столом повисает тягостное молчание. Я бессмысленно вожу вилкой по полупустой тарелке, не зная, как бы поделикатнее выразить свое сочувствие. Хотя, как по мне, потеря работы не идет ни в какое сравнение с инсультом бабушки. «Мы приехали сказать, что решили пока отложить свадьбу, Марфа», — ровным голосом произносит Лана. «На весну, наверное, или на лето, пока не знаем. Да, милый?» Я вижу, как сестра нежно пожимает мягкую ладонь Игната. Ему, видимо, совсем тяжело, и Лана пытается хоть как-то его подбодрить. «Просто понимаешь», — продолжает сестра, «мы и так, по сути, живем в гражданском браке, а свадьба — это затраты и приличные, и все таки больше для друзей и родственников события, чем для нас. А сейчас всем точно не до нашей свадьбы. Деньги можно потратить на кое-что более нужное. Вот». Игнат поднимает благодарный взгляд на Лану, та едва заметно ему улыбается. «Да, не каждая невеста отказалась бы перенести свадьбу, чтобы родители жениха могли платить ипотеку. Можно просто тихо расписаться и посидеть в ресторане, если не хотите откладывать». Зачем-то говорю я, и по реакции мамы и сестры понимаю, что я явно не к месту ляпнула. «Можно, конечно», — Лана кивает. «Но это не наш вариант. Мы не торопимся и хотим сделать все как следует. А у тебя как дела на личном фронте? С Антоном помирилась?» Сестра с Игнатом уезжает к себе поздно вечером. Они еще долго сидели с мамой на кухне, когда я сбежала от них, прикрывшись завтрашним семинаром. Я вообще не фанат таких посиделок, да еще и отвечать нужно на вопросы о личной жизни, которой у меня нет, по сути. Перед сном зачем-то залезаю в универсум, хотя и знаю, что следующее задание только через неделю, и к нему можно готовиться вместе с наставником. «Шайтан, где тебя носит, мартышка? Завтра не появишься в игре, приеду и отшлепаю по заднице. Или ты именно этого и жаждешь?» «Да пошел ты, скотина, как же!» Собираюсь уже выйти из игры, не отвечая ему, но вовремя останавливаюсь. Не хватало еще, чтобы что-то заподозрил. Хотя с его-то самомнением он и не подумает, что кто-то может его самого по заднице отхлестать. И все же, на всякий случай, пишу короткое «Окей» и только после этого проваливаюсь в сон. Занятия в академии проходят нормально, я все больше общаюсь с Вадимом, нормальный чел, только зашуганный немного. Лика слегла с простудой, так что конфликтовать особо не с кем. К Когда уже шла к метро, показалось, что мельком увидела Антона. Он ведь тоже здесь учится. Стало как-то совсем неуютно, и я поспешила домой. Утром Сатановский кинул клич в наш общий чат дурочек-мазохисток, чтобы в 3 часа все были в игре. Я зашла в универсум в 3:04 и тут же огребла. «Шайтан, охотница, ты хоть черепаху способна поймать с такой скоростью? Ник пора менять, не справляешься». «Скотина!» Мысленно держу в голове план своей маленькой мести и не отсвечиваю. Даже кидаю грустный стикер с извинениями в чат. «Подавись». Следующие 3 дня продолжаю играть в покорную затюканную мартышку, на рожон не лезу, да и Сатановский как-то поутих, что ли. Не пишет больше ничего вне игры и звонить перестал. Может, тоже что замышляет. Гоню нехорошие мысли долой и делаю то, что должна. Пару раз поболтала с сестрой, пораспрашивала ее кое-что. Вадим кое в чем помог разобраться. Ну и, конечно, универсум. Эти дни я из него уже не вылезаю, даже Чистякова удивляется. Зато я подружилась почти со всеми аватарками в преисподней Сатановского. Несмотря на недовольных девиц, его фан-клуб все равно больше. Ну да ладно, посмотрим, надолго ли. Вечером сегодня у меня уже все готово. Сижу с девчонками в болталке, перетираю кости хранителям, которые задали придумать игру-квест на следующее задание, как будто нам и без этого загадок мало. Кто-то пыхтит на преподов в реале, в общем, все как обычно. Шайтан в сети. Кто бы сомневался, пасёт своих овец. Бомбини. Охотница, ты обещала вчера скинуть звук для заставки на квест. Дашь послушать? Квест, который нам задали придумать, требует еще и музыкального и визуального сопровождения. За это даются дополнительные баллы. Вот мы и стараемся. Хантрес. Ага, сейчас пришлю. С сестрой вместе делали. Сбрасываю файл в общий чат и ухожу на кухню. Заставляю себя включить чайник и ждать, пока он закипит. Мысленно отсчитываю про себя секунды. Надолго исчезать нельзя, все должно выглядеть натурально. Гоню от себя мысли, что теперь наши отношения с сатаной окончательно испорчены, что он еще на мне отыграется, и, может, я перегнула палку? Может быть. Но сейчас это то, что мне нужно. Унизить его так сильно, как он унизил меня. Возвращаюсь с кружкой чая к своему столу и вижу в чате с 10 сообщений. И по первым же фразам понимаю, что попала в цель. «Бомбини». «Ты с файлом промахнулась? Это что за чмо было у твоей сестры? Это же с ней ты звук монтируешь?» Эва. «Серьезно такой маленький? Разве у парней бывают такие крохотные? Слушайте, а такое вообще можно тут обсуждать?» Бонни без Клайда. «Передай сестре соболезнования. У меня такой же бесполезный козлина был, где их только разводят». Леди Гоу-Гоу. «Я тоже послушала. Можно вирусняк замутить, биты наложить». Хозяйка Медной горы. «Да ладно, девочки, не всем гигантами быть». Циркуль. «Грешно смеяться над импотентами. Сворачиваем тему. И вообще, у нас тут мужчины в чате. Шайтан, ты слышал спич девчонок? Скажи что-нибудь в защиту парня. Реально, бывает такое маленькое достоинство». Я быстро удалила аудио из чата, даже успела написать короткое «упс» и «сори, сейчас выложу верный файл». В нижнем правом углу промелькнула оповещалка. «Участник под ником Шайтан печатает вам личное сообщение».